Противник. У Фрэнка Херберта примерно так. Иногда нужно показать, каким можешь быть бессердечным, чтобы лучше ценили твое великодушие. Замечательно сказано. Однако всегда есть возможность примерить на себя ответный гнев. А этот, кафтан, пошит безразмерным и, поверьте, будет впору каждому. Командир звена F4 «Браво» с авианосца Карл Винсен точно знал, что никто из его звена приказа на атаку не получал. Предполетный инструктаж и постановку задачи экипажа провели, как обычно, за 45 минут в Ready Room. Через 15 минут заняли места в кабинах и после проверки матчасти и прочих сопутствующих взлету процедур попарно взлетели. Даже на инструктаже напутственный офицера штаба, целого полковника, пощекотать русским нервы, было тут же регламентировано определенными рамками, за которые старший лейтенант, возглавлявший вторую секцию, не выходил, пока на пикировании не произвел запуск ракеты. Минимальная тактическая единица в ВВС США – секция, секшн, состоящая из двух самолетов. Возможно, имело место быть случайность или сбой в управлении оружием, трезво предположил командир «Браво», о чем лаконично и донес оперативному офицеру. Командир «Браво», естественно, не знал обо всех планах, явных и скрытых, командования в свете операции «Вагрант». Более того, весь личный состав TJ-18, кроме самых высокопоставленных офицеров, даже не был осведомлен о роли русского крейсера в аварии USS «Поллок». Поэтому, несмотря на антагонизм к советам и вполне по-военному агрессивный настрой, комми спуску давать нельзя, летчик честно признавал, что «Бэтл-круизер» по сути защищался. Считал, что произошел очередной инцидент на море, и все разрешится без каких-либо мрачных последствий. Хотя понимал, что не все так просто с этим красным пиратом, судя по тому, как его обложили, а сверху много чего можно заметить, и какие силы флота задействованы. Подумал, недостаточно ли уже наломали дров, и приказал отключить системы наведения оружия. Пока. Потому что русский продолжал, нет, не пугать, нервировать своими ЗРК, облучая. Фантомы звена «Браво» выжрали горючку из дополнительных баков, перешли на основные и продолжали нарезать круги, ожидая дальнейших распоряжений. Совсем иного уровня происходил обмен сообщениями в связке, как правильно угадал капитан второго ранга Скопин, оперативно-тактических штабов с непосредственными организаторами из Лэнгли и Пентагона. Вторая неудача подряд вынудила пересмотреть планы. Вступали в силу запасные варианты, дорабатывались старые, выдвигались новые, которые вполне бы и реализовались, если бы не кардинальное изменение ситуации. Недавнее докование с переборкой силовой установки позволяло DDJ-16 Джозеф Страус эсминцу 1963 года постройки развивать паспортные 33 узла. Командир эсминца постоянно поддерживал контакт со штабом флота, получая распоряжения и подробные, едва ли не пошаговые инструкции. Очередная шифровка предписывала в установленное время прекратить сопровождение подопечного. Затем, пользуясь преимуществом в скорости, обойти на маршруте, прибыв в заданный квадрат. Далее, обеспечив взаимодействие с отрядом подводных лодок, определить свою позицию, укрывшись от локационного и визуального наблюдения за островами западной части архипелага Бисмарка. Уже в 12:15 после полуночи эсминец занял исходное положение. Произошел сеанс связи с подлодкой USS «Кавалла» типа «Стёрджен». Наладить взаимосвязь со второй субмариной, USS «Поллок», не удалось. В 14:30 после полуночи принял сообщение от USS «Кавалла». Установил акустический и визуальный контакт с объектом, Меняю дислокацию». Красного пирата зажимали в клещи. А потом что-то пошло не по плану. Эсминец продолжал укрываться за группой атоллов, ожидая сигналов от ПЛ и телеграмм из штаба. Затем в небе появилась четверка фантомов. Находясь в режиме радиомолчания, в радиорубке лишь слушали переговоры пилотов. Первыми неладное просекли радиометристы. Дифракция легко справлялась с тем небольшим препятствием, скалой, за которой укрылся Джозеф Страус. И до антенн эсминца добирались интенсивные излучения РЛС. Аппаратура идентификации легко распознавала работу локаторов тяжелого крейсера. Сигнал усиливался. Это значило, что Комми однозначно следует курсам сближения. Этот факт, в совокупности с небесными выкрутасами тейлхукеров, накалом в радиоэфире и совершенно невнятным «ожидайте» в очередной телеграмме из штаба флота, заставлял командира корабля дергаться и нервничать. Вытаскивать и снова просматривать формуляры на случай внеплановой ситуации, уже и без того выученные буквально наизусть. Один из которых вел к, ох, каким серьезным последствиям. Тейлхукер. От тейлхук. Посадочный гак. Посадка на палубу считается весьма сложным элементом, поэтому летчики морской авиации США именуют себя членами элиты – тейлхукерами. Радист притащил очередную шифровку из штаба, которую Кэп, бегло просмотрев, пробормотал. Хоть какое-то прояснение ситуации, которое ни черта не проясняет. Противоречивая фраза оказалась как раз к месту. Командир эсминца был одним из тех немногих, кого, по необходимости, посвятили в пентагоновские планы. Пусть и в довольно усеченном варианте. Поэтому, сложив 2 плюс 2, он сделал правильные выводы. USS Pollock в аварийном состоянии в точке координат. Оказать содействие в спасательной операции. Уже вслух перечитав сообщение, офицер повернулся к старшему помощнику. «Слышал, чиф, не знаю, что там получилось у наших парней из-под плава, но русские сумели адекватно ответить. Иначе бы этот бедолага сейчас не лежал на дне». В этот момент послышался звук реактивных двигателей. Проводив взглядом четверку фантомов, Кэп невесело осклабился. «Русский медведь уже вкусил крови. Как бы наши небесные ковбои совсем не вывели его из себя». «Что предпримем?» «Выводи нашего старика». «Выводи» прозвучало вполне уместно. Так как, чтобы занять эту позицию и прикрыться 20-метровым кораллово-скальным образованием, экипажу пришлось изрядно потрудиться, маневрируя на эхолоте среди рифов. Дав самый малый, эсминец начал свой выход из атоллового лабиринта. А потом случилось то, что случилось. Ошалевший радист буквально влетел в рубку, вытаращив глаза. «Сэр, русские сбили самолет!» «И чего орать? Марш на свое место!» Кэп неожиданно обрел так нужное сейчас спокойствие. «На лаге!» Услышав ответ, приказал. «Ход до среднего. Боевая тревога». Едва слышно, пробормотав. «Ну вот и началась заварушка».